эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир «Сказки из нашего детства». С вами я, ведущая Елена Андреева, и социальный педагог, педагог дошкольного образования, сертифицированный сказка и энерготрансформационный терапевт Екатерина Миклашевская. И доброго здравия, Екатерина! Доброе здравие, Елена! Конечно же, обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Друзья, как всегда, пока идет живой эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. В сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио все это время будет находиться Алексей Щербаков. Мы с Екатериной продолжаем исследование сказок. В прошлых наших эфирах, на крайнем эфире мы рассматривали сказы Бажова. Перед этим много эфиров было посвящено исследованию русских сказок. Сегодня мы расширяем географию, и наш эфир будет посвящен сказкам из нашего детства. Сказкам не только русским и не просто русским. Что нам читали в нашем детстве, какие сказки, что они нам дарили, что читают сейчас детям. Об этом поговорим на нашем эфире с Екатериной. Екатерина, тебе передаю слово. Я приветствую вас, дорогие друзья. И сегодня мы с вами окунемся в мир европейской сказки. И посмотрим с вами, какие сказки нам предлагают европейские как раз авторы из нашего детства, и как мы их воспринимаем, и что же на самом деле в этих сказках заложено. И я хотела бы начать с самой, как казалось бы, детской сказки, Шарля Перро «Красная шапочка». Ведь эту сказку мы читаем, нам читают родители с самых малых лет. И вот по тем картинкам, которые мы видим, по тем мультикам, которые мы видим, да, предполагается, что «Красная шапочка» — это маленькая девочка. Маленькая девочка, у которой есть красная шапочка, бабушка, которую подарила. И вот она там идет, путешествует, по лесу идет, и там серый волк ее бедную пытается обмануть. Но если мы посмотрим на самом деле это сказка-инициация. И в этой сказке представлено три возрастных категории женщин. Есть сама красная шапочка, девушка. Есть бабушка, это старица, и есть мама. И не просто так красной шапочке бабушка дарит именно шапочку. Именно шапочку и именно красную. Красный цвет – это цвет крови. И вот посмотрите, бабушка дарит внучке красную шапочку. У бабушки вот этот возраст, когда она может продолжить свой род, заканчивается, да, она уже старится, у нее уже другие цели, другие темы, ее организм уже не вырабатывает эту кровь, которая ежемесячно бывает у женщин. И она как бы передает это своей внучке, внучка входит в вот эту женскую пору, когда она может продолжить род. Поэтому и мама не может ей сделать этот подарок, потому что мама как раз находится в этом фертильном возрасте. И этот подарок исключительно бабушкин. И мама дает девочке пирожки, маслица. Но если мы посмотрим оригинал, там не маслица. там бутылочка вина. И отправляет к бабушке. И девочка, одна девушка, идет через дремучий лес. Да? В каком случае у нас девочек или мальчиков отправляли одни в дремучих лес? Только в случае инициации. И здесь происходит инициация. Волк. На французском языке это звучит вервольф. И это переводится не просто волк, а волк-оборотень. Тот, который меняется из человеческого, да, в животное. И наоборот, из животного в человеческое. И сначала она видит волка, который спрашивает, куда девочка идет. Она ему рассказывает. И вот волк добирается до бабушки раньше. И у бабушки избушка в лесу. Ничего не напоминает? Как будто бы бабушка – это баба-яга. Да? Это мудрая женщина, старица, умудренная опытом. И когда наша красная шапочка подходит к дому, заходит, она видит волка, и она не узнает, что это волк. Она не пугается. Ей кажется, что в постели лежит бабушка. А почему? А потому что вот идет это, сказать, эта трансформация, это изменение, да, вот она видит бабушку, и бабушка начинает обращаться в волка, да, вот это оборотничество. Сначала у бабушки что-то случается, меняются руки, поэтому внучка спрашивает, почему у тебя такие большие руки? Дальше меняются уши, и вопрос, почему большие уши, да, и потом уже зубы, когда уже как бы процесс оборотничества завершен, волк набрасывается на красную шапочку и съедает ее. И получается, что вот в сказке описывается процесс трансформации, и красная шапочка попадает в самый центр этого процесса, он ее заглатывает, он ее занимает, она внутри этого процесса. И все наши инициации – это умереть в прежнем виде, в прежнем роде для того, чтобы возродиться новый. Да, поэтому в этой сказке охотники разрезают брюхо волку, и красная шапочка с бабушкой выходят живые, невредимые. То есть вот она как ребенок умирает, да, и как девушка, готовая продолжить свой род, она рождается, возрождается, и возрождается вместе с бабушкой, и она, получается, принимается вот в женский род уже как полноправный член женского рода, который может продолжить этот род, свою ветку. Вот про что на самом деле сказка. Сказка-инициация. Лена, как ты думаешь, может, что-то ты еще в этой сказке увидела? Знаешь, честно говоря, то, что вот ты сейчас говорила, я это слышу впервые. Я никогда не занималась разбором вот таким подробным сказки «Красная шапочка». И что-то у меня принимается, а что-то с чем-то я, в общем-то, не согласна. Я принимаю, что это, да, сказка о трех поколениях женщин, вот внутреннее у меня идет. Да, это сказка о том, как о передаче мудрости, знаний. Я бы так это сказала. Это передача женских, возможно, способности, возможно, через подарки, как ты говоришь, да, таинств каких-то. Но волк для меня в этой сказке – это олицетворение страха. Возможно, это тот страх, который поглощает на каком-то этапе женщину в ее определенном возрасте, да. И то, что возрождается, то, что съедают и потом освобождают, освобождение происходит – это тоже, с этим тоже я согласна. Но вот мне интересно просто, почему тогда съедают двоих-то, бабушку и внучку. Так бы он съел бы одну бабушку, и бабушка бы возразилась оттуда живая. А почему вместе с внучкой-то все-таки? Но я вижу, как это как процесс трансформации, в котором бабушка тоже задействована. Бабушка тоже вот в этой инициации взросления девочки, она вместе с волком как бы один процесс. И я вижу волка как процесс именно. И сейчас я прочитаю, у меня сказки оригинальные, и за каждой сказкой, ну, по крайней мере, у Шарля Перро, есть мораль. Мораль, которую написал автор. Вот слушайте, что писал сам Шарль Перро. Детишкам маленьким не без причин, а уж особенно девицам, красавицам и баловницам, в пути встречая всяческих мужчин, нельзя речей коварных слушать. Иначе волк их может скушать. Вот о чем нам говорит Шарль Перро. Вот он видел уже другое, да, волк он видел как мужчину, который встречается с женщиной, он может ее, не знаю, соблазнить и так далее. Вот это слова уже самого Шарля Перро. Но ты знаешь, вот я тебе хочу сказать, что мне это даже где-то больше откликается. Что да, возможно, вот этот образ волка в виде страха, в виде того, что мужчина покушается на женщину, на ее там красоту, свободу, жизнь и так далее. А женщина, попадая... Вот у меня сейчас вот приходит очень интересная версия. А женщина, попадая вот как раз к волку, она перерождается, она становится другой. И, возможно, вот здесь тоже какой-то смысл. Попадая, соединяясь с мужчиной, то есть он ее проглатывает, он ее, но он ее не переваривает, не съедает, а она выходит. И выходит уже перерожденный, выходит уже другой, другие взаимоотношения. Тоже интересная версия. Благодарю. И давайте рассмотрим еще одну сказку Шарля Перро, тоже всеми любимую, всеми известную «Золушку». Очень интересная сказка. Я в детстве зачитывалась этой сказкой. У нас есть прекрасная экранизация. Это черно-белая, потом стала цветная. Вот таким трепетом я смотрела и ждала эту сказку. И на самом деле в «Золушке» можно найти много смыслов. Один из смыслов, да, который вкладывают многие, это счастливый билетик. Ну, бедная Золушка, которая постоянно работает, вдруг вытаскивает вот этот волшебный билетик при помощи феи, да, попадает на бал и выходит замуж за принца. И вот такой посыл, ну, как бы я считаю, не очень хороший для женщин. Если ты будешь такая вся послушная, примерная, сносить все, что там с тобой делают, все, что тебе приказывают и так далее, если ты будешь такой вот, как вот синдром послушного ребенка, то судьба тебя обязательно пошлет встречу, и ты обязательно встретишь принца. Да, но в обычной жизни вот как-то так случается, что женщина-жертва, она принца не находит никогда. Либо принц будет какой-нибудь деспот, и это не очень хорошо. Поэтому мне вот этот вариант не очень нравится. А второй вариант психологии очень такой... я бы сказала, популярный, описывается треугольник Карпмана, где есть жертва, преследователь и спасатель. Соответственно, Золушка – жертва, мачеха с сестрами – преследователи и фея – спасатель. И спасатель, фея, помогает Золушке выйти из этого треугольника и стать женою принца. Но мы все прекрасно знаем, что вот в этом треугольнике все ходят по кругу, и он замкнутый. и просто так из него не выйдешь. Еще одна версия, которая мне нравится уже больше, это она говорит о социальном положении нашей Золушки. Во-первых, наша Золушка, на минуточку, дочка королевского лесничего, то есть она из высшего сословия. Королевский лесничий, он приближен к королю. Поэтому у нее есть законное право быть на этом балу и законное право побороться за принца. Но какие-то внешние обстоятельства в виде мачехи с ее сестрами, да, препятствуют этому. Но вот это потенциальное право у нее есть. И крестная фея, она это ее право как бы активирует, да, помогает ей в эти свои права вступить. И так как Золушка девушка, ну, так скажем, голубых кровей, и она умеет себя вести в обществе, она умеет себя красиво преподнести, и попадая на бал, она, естественно, привлекает внимание принца, и все складывается в ее пользу. То есть она использует свое законное право, которое у нее есть. И фея только помогает. И основной путь, получается, делает она. И здесь она не жертва, здесь она героиня. И еще один такой интересный, на мой взгляд, такая интерпретация, это стратегия выбора мужчины. Да? То есть для того, чтобы выйти замуж за принца, нужно попасть в то место, где эти принцы водятся. Средние века – это бал. Вспомним нашего Толстого, да, «Войну и мир», где молодые люди знакомились исключительно на балах. И вот у нашей Золушки есть возможность попасть на бал. Первое условие – попасть на бал. Второе условие – попасть на бал вовремя, припоздниться. То есть, когда уже бал в полном разгаре, когда все друг друга уже там познакомились с этой атмосферой, слились, все, все подуспокоились, главное – эффектно войти. И наша Золушка эффектно заходит, обращает на себя внимание. Третье условие. Общаться с мужчиной или с принцем короткий промежуток времени для того, чтобы его зацепить, но он не успел бы полностью насладиться общением. Она, Золушка, попадает позже на бал и уходит раньше всех, потому что условия, да, когда часы 12 пробьют, она уже должна уйти. Что и происходит? Она заинтересовывает принца и быстренько сбегает. Следующее правило – оставить после себя какой-то след. И тут туфелька – это как раз тот самый след. Она оставляет свою туфельку, еще это такой символ дороги, то есть идти, да, иди за мной, беги за мной. И принц, у него в это время, вот когда он видит эту туфельку и ощущает потерю той, которая ему нравится в нем, активируется роль охотника, да, охотнику, которому нужно там поймать эту лань, добиться своего, и тогда он поднимает все свое царство для того, чтобы найти, да, эту свою возлюбленную, та, которой очень понравилась. И Золушке остается только ждать момента, вытащить вторую туфельку, и все. И ты уже замужем за принцем. И вот прям такая инструкция, что нужно делать. Вот такая интересная версия тоже имеет место быть. Лена, как? Как тебе эти версии? Я хочу сказать, что действительно, вот все сказки, которые мы читали, западные, они скорее скорее всего, были написаны для взрослых. И те фильмы, которые мы смотрели, вот для меня «Красная шапочка» была открыта только благодаря нашему советскому кинематографу, где звучат замечательные песни, и откуда я ее вспомнила вообще все детство. «Сказка «Золушка» для меня в детстве была тоже очень значимой благодаря нашему черно-белому советскому фильму с замечательной героиней, так как я росла без мамы. Для меня эта сказка была очень близка. Она была для меня как духовная поддержка какая-то, что в жизни все будет замечательно, все прекрасно. И очень многие психологи, ссылаясь на эту сказку, говорят, что да, она вот написана неверно. Очень многим девочкам может навредить, если будут углубляться и как ориентир в своей жизни эту сказку держать перед собой. Второй вариант твоего разбора, да, для меня ближе получается. Ну, не совсем, я тоже там согласна. Для меня есть некоторые моменты, которые удивительны и которые являются инструкцией, да, для женщин, западных женщин того времени. Это, да, действительно так оно и есть. И первый вариант разбора, версия того, что женщина должна быть покорной, это опять же, это веяние запада, западных женщин того времени, что мы, что жили тогда женщины, когда они там женили, выходили замуж, не зная, за кого выходят, какого жениха им там сосватывают, кто вообще на них обратит внимание, кто их возьмет, как это все делалось, по какому принципу. Я тоже не углублялась. Но для меня всегда был интересен вопрос, вот когда я уже стала в сознательном возрасте, для меня был интересен вопрос в этой сказке, почему соединение произошло по душе, возникла любовь у Золушки, у принца, возникла любовь. И да, она, кстати, действительно во многих сказках, во многих версиях современных фильмов, она состоит из высшего общества, то есть она других кровей, так называемые, где ее просто загнобили и не хотят, чтобы она проявлялась. Но кровь не водится, она о себе дает знать, и Золушка все равно проявится в любой ситуации. Так вот, у меня вопрос какой? Почему соединились-то по любви, по душе, а выбор-то идет по туфельке, та, кому объявляется на все царство, та, кому подойдет эта туфелька, та и станет женой принца. Ну с какой радости-то? Вот с какой радости, если возникла любовь, возникли чувства, и выбор идет по туфельке. Вот для меня это странно. Вот что ты на это скажешь, Екатерина? Ой, ну, я думаю, что это действительно другая эпоха, в которой мы не жили, да, и наш принц, он не знает еще, каким образом найти Золушку, которая исчезает, и ее нигде не видно, нигде не слышно, и туфелька по сказке, она миниатюрная, маленькая, как будто бы она принадлежит девочке, не девушке, а вот маленькой той девочке. И поэтому, наверное, он решает, что таким образом можно найти. Ну и это еще символ пути, как будто бы туфелька, она показывает путь. Да? Это тот след, который она оставляет. И вот он идет с этой туфелькой по ее следу, по этому пути. Поэтому метафора туфельки. Я это так вижу. И давайте я еще зачитаю мораль, которую вкладывал автор. Интересная мораль. То есть вот то, что мы видим, мы увидели одно, автор увидел совсем другое. Чего уж лучше, знаем сами, слыть мудрецами, храбрецами, роскошнее быть, чем первый франт, иметь какой-нибудь талант, определенный небесами. Все это можно заслужить. Но лучшие дары прибудут бесполезны, пока не вздумает за нас поворожить хоть кумушка, хоть кубанек любезный. То есть автор здесь очень большое место отводит именно крестной фее, что именно благодаря ее вмешательству, вот этому волшебному случаю, все происходит. Не было бы феи, вполне возможно, ничего бы не случилось. Вот так на это смотрит автор. Но вот с этим вот я тоже соглашусь. Это не только в Западе. Ведь раньше свахам уделялось большое внимание. Действительно, они были не просто, вот как выбрали, там вышли, а у них было предназначение быть свахами. Они были видящие, они были понимающие. И они действительно соединяли пары так, как не могли соединить никто. И поэтому роль свах, она была очень большой и у русских, и на Западе, видимо. Поэтому здесь крёстная это выступает как сваха. И действительно, автор прав. Соглашусь с этим, да, здорово. И теперь я хотела бы перейти к сказкам Ганса Христиана Андерсена. Да, мы с детства любим эти сказки, мы смотрим фильмы по этим сказкам. Ну и, конечно, все мы знаем, все мы любим «Снежную королеву». С большим удовольствием хочу разобрать эту сказку. И сказка начинается с разбитого зеркала. Зеркало, которое разбивает сам черт, да, сам дьявол. И кусочки этого зеркала, когда попадают внутрь человека, делают его нечувствительным к этому миру, можно сказать, да, и он перестает видеть все хорошее и начинает замечать только плохое. Ну, как будто бы на тонком плане это зеркало, вот мы смотрим в зеркало, мы видим свое отражение. Когда мы не видим свое отражение, мы не видим свою тень. И нас можно обмануть, потому что мы-то не видим, и зеркала-то нет, проверить-то мы не можем. И наш герой Кай однажды, плохо отозвавшись о Снежной королеве, получает как раз этот самый осколок, который попадает сначала в глаз, а потом в сердце, и начинает вести себя очень вызывающе. И Снежная королева его забирает. И все считают Кая мертвым, что он, возможно, катался на санках и утонул. Да? И поэтому сказка о том, как Герда ходила в мир мертвых забирать своего Кая. Как будто бы она идет к самой смерти. И здесь зима, да, Снежная королева — это кто? Это зима, у нее свои чертоги. А что такое зима? Вот у нас, например, зима Мара, и она как раз отвечает, вот, она забирает души, она отвечает за смерть. И по нашим и по славянским мифам, да и не по нашим, по греческим, да, на тот свет можно попасть через реку. У нас это река Смородина, в Греции это река Стиг. Ну, то есть вот переплыв эту реку, перейдя эту реку, мы оказываемся в другом мире, да, вот в Наве, например. И следующий пункт нашей сказки: Герда, она идет к реке, садится в лодочку и плывет по реке. Да, она прям вот правда, что идет в другой мир. И она снимает свои туфельки опять, и туфельки ее река не принимает. То есть этот путь, который на земле, он остается в прошлом, а наша Герда идет в другой мир, в иной мир, и встречает ее старушка в своем саду, которая начинает ей рассказывать сказки, расчесывать волосы, и наша Герда начинает все забывать. И как будто бы это похоже на Бабу-Ягу, которая тоже старуха, и которая готовит того, кто приходит для того, чтобы пропустить вот в этот мир. Она тоже как бы страж между мирами. И для того, чтобы попасть в этот мир, Герде нужно немножко перестроиться, и старушка Баба-Яга дает ей эту возможность. И когда она набирается вот сил для путешествия в новом мире, она идет дальше. Она идет дальше, и первый, кого она встречает, это Черный Ворон. Да? Вспоминаем песенку. Черный Ворон, что ты вьешься над моей головой. Да? И Черный Ворон – это тоже вестник смерти. И Ворон говорит, что да, он видел принца. Вероятно, принц, Кай – это принц, который живет с принцессой, и он провожает Герду к принцу, к принцессе. И когда Герда идет, она видит сны. Они пробегают, и она их может даже рассмотреть. То есть Герда попадает в какой-то мир иллюзий. И поэтому и принцесса, и принц – это тоже своего рода иллюзия. И она видит, что они не имеют, эти иллюзии не имеют отношения к ее брату, к ее любимому Каю. И поэтому она отправляется дальше. И дальше ее встречают разбойники и маленькая разбойница. Вот образ разбойников, разбойниц, как будто бы он про тень. А маленькая разбойница очень похожа на тень самой Герды. А маленькая, она боится ее, как будто бы она боится своей тени. И только когда она успокаивается, она перестает дрожать, как она принимает свою тень, тогда она получает поддержку, тогда она получает помощь в виде северного оленя. Что такое тотем северного оленя? Да? Олень, он как будто бы проводник между мирами. И его рога – это связь с высшими силами. Именно поэтому у него, он знает, как дойти до самой зимы, до самой снежной королевы. И именно поэтому он ее провожает. И когда Герда попадает в замок снежной королевы, она видит, вот я прям зачитаю, Кая синего, почти черного от холода, да, ну то есть это прям труп, омертвевший, синий, почти черный. И он собирает слово «вечность». Он сидит неподвижно. И когда Герда бросается к нему, начинает с ним разговаривать, теребить, он продолжает сидеть неподвижно. И только когда она начинает горько плакать, слеза, которая попадает на Кая, вот эти слезы, они его оживляют, он начинает потихоньку оживать, и она начинает целовать его глаза, глаза открываются, руки, ноги, там вот, где она его целует, там он и оживает, да, и в результате он оживает, и он побеждает, да, получается, благодаря Герде он побеждает смерть, и тогда он может сложить слово «вечность». И Снежная Королева, она дала ему задание сложить слово «вечность». И когда он сложит это слово «вечность», она дает ему вольную и коньки. Но когда он складывает это слово, уже будучи живым, он получает вот эту вот вольную жизнь. И поэтому он может покинуть этот замок. И даже этот замок, он как будто бы отогревается, да, становится теплее, и они очень быстро уходят. И возвращаются они тем же путем, каким мы пришли, потому что вот в этом мире, в мире мертвых, ты идешь обратно по тому же пути, северный олень, маленькая разбойница, да, вот они проходят те же самые этапы и возвращаются, да, возвращаются домой. И это они возвращаются, и в это время в их городе весна, расцвет. И в сказке написано, что они возвращаются уже повзрослевшие, Кай и Герда. То есть они преодолевают эту смерть, да. С одной стороны, Герда помогает Каю пройти тоже какую-то инициацию взросления. И она тоже проходит эту инициацию взросления. И вот в этом участвует вот этот потусторонний мир. Вот что в этой сказке увидела я. Лен, а что видишь в этой сказке ты? У нас сегодня так интересно эфир построен. Я так получается заняла место интервьюируемого. Вот, человека, который отвечает на вопросы. Хорошо. Я согласна с посылом автора, то, что зима – это Мара, да, которая властвует, берет власть в мире потусторонним. И согласна с тем, что да, для того, чтобы пройти, пробудить, освободить, это нужно пройти определенные этапы. И по реке, через реку переправиться, и повзаимодействовать с теми, кто встречается тебе из тех миров. Это интересно слушать со стороны. И понимать, что да, мало кто задумывается об этом, читая эту сказку. И что маленьким детям-то, оказывается, эти сказки, ну, зачем нужны? Им нужно читать где-то лет с 14, с 15 подобные сказки. Была еще Лапландка там с рыбой, которая рыбу передавала. Один из вариантов. Это тоже знак символизма, мне кажется, очень большой в этой сказке. Или это уже привнесено было современными версиями. Но дело в том, что в каждой сказке, те, которые вот ты перечисляла, которые, возможно, потом будем рассматривать, главная действующая сила – это любовь. Любовь, которая проходит все преграды, которая преодолевает все, которая способна возрождать и возвращать, и делать человека совершенно другим. Вот что я увидела, услышала, благодарю. И именно поэтому эти сказки так любят читать, потому что эти сказки про любовь, потому что мы живем в этом мире для того, чтобы любить, для того, чтобы показывать, как любить. И это наша задача, и это наша миссия на Земле сделать Землю более любимые, и люди, чтобы были более любящие. Да, поэтому эти сказки очень популярны. И давайте мы с вами посмотрим еще одну сказку, тоже сказку Андерсена, тоже всеми нами знакомую и любимую. Это сказка «Русалочка». О, это такая интересная сказка. Сколько противостояний, да, вот в этой сказке, потому что есть разные версии, и эти версии достаточно противоречивые. С одной стороны, если прям делать психологический разбор этой сказки, сказка очень вредная, потому что здесь главная героиня, русалочка, она прям жертва-жертва. Она когда достигает, она живет в море с папой, с сестрами, мечтает о том, чтобы подняться на поверхность, потому что когда ей исполняется 15 лет, она должна на поверхность подняться, и она очень хочет посмотреть вот этот другой мир, потому что она ничего не видела, кроме морского дна, да, а вот есть еще другой мир, и он очень интересный. И у нее есть небольшой свой стадик, где она размещает те предметы, которые остаются там после кораблекрушения. У нее есть такая статуя юноши, которая навевает на нее разные размышления, разные мысли. И когда ей исполняется 15, то она действительно всплывает на поверхность и видит прекрасный корабль. И в это время начинается шторм, корабль разносит, и она видит юношу, который тонет. И этот юноша очень похож на ту статую, которая есть у нее. И она спасает этого юношу и оставляет на берегу. Ей нужно возвращаться, и она возвращается, но она уже не может забыть этого юношу. И что получается? Получается, что она, у нее до того, как она встретила принца, у нее был уже образ. Образ, который она придумала. Образ вот этой статуи, да? И вот эта любовь к принцу, это ее воображение. Она не знает, кто такой принц, она не знает, какой у него характер. Но она его уже любит, потому что она придумала в голове эту любовь. И для того, чтобы быть к нему ближе, она идет к морской ведьме, просит, чтобы та сделала ей ноги вместо хвоста, чтобы она могла на суше передвигаться. Но ведьма ее предупреждает, что это будет каждый шаг боль, как будто ты идешь по острым мечам. Наша героиня соглашается. Она говорит, и за это я у тебя заберу твой прекрасный голос завораживающий. И на это соглашается героиня. И когда она попадает уже к принцу, он ее как сестру привечает, он с ней гуляет, ей с ней интересно. Она молчит, она испытывает боль. И это в жизни бывает, когда женщина, девушка идет в отношения, которые заранее обречены на провал, потому что они из разных миров. Она из воды, он на суше. В жизни это может быть из разных социальных слоев. И когда они соединяются, чтобы удержать его, она готова молчать. Она готова молчать, если он ее обижает. Она готова, она отказывается от своего пути. Почему? Когда она идет и испытывает боль. Вот эта боль от того, что она идет не своим путем. И финал сказки тоже ужасный, потому что когда принц выбирает невесту и хочет жениться, и женится на ней, то нашей русалочке сестры выбор дают. Либо ты зарежешь своего любимого, и когда его кровь брызнет тебе на ноги, у тебя появится хвост, и ты сможешь вернуться к нам, к отцу. Либо ты умрешь сама. Наша Золушка выбирает умереть. Да? И это тоже как будто бы самоубийство. То есть, когда тебя постоянно отвергают, когда ты живешь в такой созависимой обстановке, когда тебе очень плохо, и ты не знаешь, что делать, и тебя прям вот так кидают сильно, ты принимаешь решение уйти из жизни. Вот как будто бы это про это. И тогда эта сказка очень-очень вредная. И девочки, когда любят эту сказку, как будто бы они внутри себя прописывают этот сценарий. Но это если посмотреть с одной стороны. Но давайте немножечко посмотрим с другой стороны. Вы знаете, что эта сказка дословно переводится как «морская дева». Не русалочка, «морская дева». И морская дева, между прочим, это сирена. И вот у сирены есть хвост, а русалки – это утопленницы. И у них есть ноги, и они могут выходить на своих ногах и затаскивать там этих молодых людей в омут. А хвост у сирен и голос прекрасный, завораживающий именно у сирен. И сирены, у них морской царь, да, это божество буйного моря, Форкий, отец. То есть это вот такие божественные структуры, я бы сказала, да. И сирены, по легендам, они, когда они поют, тогда разворачивается шторм. Да, разворачивается шторм, а корабли-то гибнут на самом деле. И для того, чтобы получить бессмертную душу, они должны добиться поцелуя земного мужчины. И только тогда они как бы забирают, присваивают себе его душу для того, чтобы потом, возможно, вот воплотиться уже в человеческом обличье. И мы, когда читаем начало сказки, когда она разговаривает со своей бабушкой-русалкой, она ей говорит, что она бы все отдала за то, чтобы иметь бессмертную душу. И когда она в 15 лет поднимается и разворачивается вот этот шторм, русалочка-сирена, она и является инициатором этого шторма. И когда этот тонет этот принц, как бы она же, она может же его утопить, да, и забрать его с собой, но он ей понравился, и она его оставляет жить. И она меняет сценарий. Она хочет подняться на сушу, добиться, чтобы он ее полюбил и поцеловал, и чтобы она получила душу, не забирая его души, а свою душу. Вот такой вот идет разворот событий. И поэтому она согласна на все, что предлагает ей ведьма. Да, она дает ей ноги и забирает голос. Голос она забирает тоже не просто так. То есть с голосом она отдает статус сирены. Потому что вот такой чарующий, такой мощный, сильный голос может быть только у дочерей морского божества Форкия. А если ты выходишь на землю, ты выходишь девушкой. И поэтому вот этот волшебный, чарующий голос тебе не нужен, ты от него отказываешься. И она отказывается от всего и идет к принцу, идет за принцем. И устанавливаю с ним, да, вот такие дружеские связи. Она понимает, что он ее любит как сестру. И поэтому, когда он выбирает о себе жену, в сказке написано, что она принимает его выбор. И она даже, когда она выбирает смерть, да, не хочет она сделать эту бурю, не хочет она уничтожить своего любимого. Когда она становится вот этой вот феей ветра, да, дочерью ветра, как написано в сказке, она целует и ее, и его. То есть женщина, которая, девушка, которая там, которую отвергли и которая страдает, она не будет так относиться ни к мужчине, ни тем более уж к его выбору. А вот эта вот русалочка-сирена, она вот так вот по-доброму, с открытым сердцем, и она становится дочерью ветров, да, вот такой феи ветра. И другие феи говорят ей, сказка всем заканчивается, они ей говорят, что ты не такая холодная, как вот морские жители. И ты тоже испытываешь чувства, испытываешь любовь, радость. И если ты будешь совершать добрые дела, ну, например, теплый воздух приносить, да, обогревать, или, например, если ты попадаешь в жилище, и тебя видит ребенок, и он смеется, ему хорошо, то ты в течение 300 лет ты вот служишь вот этой вот теплым вот этим прекрасным ветром. И потом тебе дается душа, И вот она идет вот этим сложным, но таким добрым путем служения для того, чтобы получить эту душу. И вот именно на этом сказка и заканчивается. На том, что после ей феи говорят, и она принимает этот выбор, и она будет стараться для того, чтобы получить эту бессмертную душу. То есть то, что она изначально в начале сказки с бабушкой говорила про эту душу, она попыталась по-плохому, да, через шторм, но вот это вот какая-то внутренняя чистота, чувство, оно по-другому все решило. И она обретает, будет обретать душу по-человечески, что ли, да, вот через такое, через свет, любовь и помощь. Вот такая сказка, и эта версия мне гораздо ближе, чем первая версия. Лен, тебе не интересно? Я действительно, да, вот настоящую версию, полную версию сказки узнала совсем недавно. То, что нам читали там для детей, ну, адаптированную для детей версию, я по своей педагогической деятельности, по педагогическому образованию тоже работаю, общаюсь с маленькими детьми, с их родителями. Вот бабушка одной маленькой девочки мне сказала как-то, эти сказки, сказки Андерсена, это вообще удивительные сказки, которые были написаны именно для взрослых людей. И эта сказка, сказка «Русалочка», она глубоко психологическая сказка. И она действительно о любви и о роли жертвы женщины. И более того, склонность женщины к спасательству, я думаю, узнают очень многие женщины здесь. И на самом деле я соглашусь, что эта сказка о любви, о большой чистой любви, которая делает из жертвы человека. Вот каждый мужчина, я думаю, мечтает о такой любви. Ведь не зря же сделали памятник русалочке в Копенгагене и сделали его, поставили его именно мужчины. Потому что на самом деле о таком отношении, о такой любви женщины мечтает каждый. Все дело в том, что нужно эту любовь нести. Смысл сказки в чем? Что ты люби так, это здорово, это правильно. И нужно помогать, нужно будет отдать жизнь. Ты можешь отдать жизнь за своего любимого человека, но только тому, кто ее принимает, эту твою любовь, и кто примет эту твою жизнь. И совместно, и точно так же будет для тебя это делать. Вот это глубоко психологическая сказка. Я это увидела. И из роли, как из роли жертвы, как из спасательницы стать человеком, обрести душу. Потому что все это шло к тому, что любовь это как раз то, что делает человека человеком. Вот так. И давайте рассмотрим последнюю сказку. Не могу я ее оставить в стороне. Тоже сказка Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». Вот мы все про любовь мужчины и женщины, да, говорили об этом. А сказка «Гадкий утенок» – это тоже про любовь и про веру. Про веру в себя, про веру в свой путь. В детстве я ее читала, эту сказку, и плакала. Мне было очень тяжело вот эти все злоключения, которые происходили с этим утенком. Даже на самом первом этапе, когда этот утенок или лебедь, когда он был яйцом, уже тогда маме гусыне говорили: что ты его высиживаешь? Это даже не утенок, это индюшачье яйцо. Оставь его, брось, иди к тем уже, которые вылупились. То есть уже, как бы мы, если мы переводим на человеческие, да, на человеческие условия, уже в перинатальном периоде его уже не принимают. Да? И когда он рождается, все говорят: фу, какой он гадкий, какой он неприятный, какой он урод. И только мама поначалу его защищает, но на маму со стороны вот этого птичьего общества идет, так скажем, идет давление, и в конце концов даже вот братья говорят, да чтоб тебя не было, и мама говорит, мои глаза на тебя не смотрели, да, и он полностью отвержен, да, травма отвержения идет очень большая, и ему ничего не остается делать, как уйти, и он уходит в болото. Вот тут такой образ болот, да, мы, когда мы в болоте, мы погрязли в этом болоте, мы находимся в состоянии депрессии. И вот он в этом состоянии депрессии, и вот он идет, и выпорхнули птицы, испугались, улетели. Они улетели, потому что они услышали чьи-то шаги, но гадкий утенок, он уже говорит, это они меня увидели, какой я страшный, какой я гадкий, это они меня такого испугались. То есть он уже с этим свыкся, он уже принял вот то, что его таким считают, это как кривое зеркало. Он смотрится в кривое зеркало, все говорят, что он урод, и он тоже себя таким считает. И у нас в жизни есть три формы принятия родителями детей. Первая форма – ты не имеешь права быть. Ну, когда ребенок рождается, его не принимают. Вторая форма – ты имеешь право быть, если ты выполняешь определенные условия. Ну, то есть, если ты послушен, если ты после школы поступишь туда, куда тебе сказали родители, а не туда, куда тебя душа зовет, да? Ну, и много вот таких «если». И в наше советское время, я думаю, что у многих, да, вот была именно вот эта вторая форма. Ты имеешь право быть, если... И третья форма, ты такой, какой ты есть, это здорово. Это вот здоровое отношение родителей к детям. И вот, вот такие дети гадкими утенками никогда не будут. Ну и получается, у утенка сценарий «не живи». Но несмотря ни на все, ни на что, утенок идет дальше. Он, несмотря на то, что он считает себя гадким, и уродливым, он живет, и он идет дальше, он борется. И когда он слышит стреляющих охотников и видит стаю улетающих белых лебедей, он ими восхищается. Он чувствует, что это его стая. Он не может объяснить, почему, но где-то там на интуитивном уровне он это чувствует. И наступает осень, холодно, и он пытается перезимовать в одном доме, куда вот он попадает. Но там тоже непросто. Там кот и курица говорят, что если ты не умеешь мяукать, если ты не умеешь нести яйца, то тебе здесь нечего делать. И дает ему кот совет. Учись мурлыкать, нести яйца, благодари за то, что у тебя есть крыша над головой, и выброси дурь из головы. Ну, то есть, послание «стань как все». Вот не своим путем идти, а вот обстоятельства, которые кривым зеркалом, вот ты принимаешь, что это так, и живешь так, как все. Но наш гадкий ученый, он все равно, он это вот отвергает, и он идет дальше. Он идет дальше, он тяжело зимует, но когда приходит весна, и вот эти лебеди возвращаются обратно, он с таким смутным чувством, чувством какой-то грусти и восторженности в то же время, он говорит, что я все равно к этим птицам подлечу, потому что мне надоело вот это отношение ко мне, где меня щиплет утки, курицы, дают мне советы, мне такая жизнь не мила, я вот все равно, вот я хочу туда. И он летит, и когда он летит, он видит свое отражение, и он видит, что он такой же прекрасный, как эти царственные птицы. Он такой же, он из их стаи. И когда он подлетает, лебеди, которые старше его, склоняют перед ним голову, и они его принимают. И он говорит, что это такое счастье, когда тебя принимаю, это такое счастье, когда ты принял, когда ты нашел свою стаю. И вот сказка заканчивается вот тем, что утенок, лебедь, несмотря на все трудности, на все травмы, которые вот он пережил, он не потерял себя, да, вот нашел свою идентичность, можно так сказать, и с чистым сердцем нашел своих. Нашел своих и через своих нашел себя. Теперь у него будет все хорошо. Вот такая вот завершающая сказка. Я согласна с тобой, Екатерина, что это действительно одна из любимейших сказок. Я особенно смотрела, когда наш советский мультфильм в своем детстве. Я всегда плакала, очень сопереживала этому гадкому утенку и очень радовалась, когда у него все хорошо складывалось наилучшим образом. И согласна с тем, что вот ты сказала о том, что вот проходят такие этапы, когда происходит рождение, взросление человека. И я думаю, что вот эту сказку как раз очень полезно читать подросткам и разбирать вместе с ними. Ведь потому что именно в подростковом возрасте случаются такие ситуации, когда кажется детям, что ну нет выхода, ну не знают они, что делать, что все, ну хоть бери и погибай. На самом деле это выход всегда есть. Я думаю, что вот те любимые наши сказки, которые ты сегодня озвучила, которые действительно читаем мы нашим детям, там и для детей, конечно, можно преподнести, для детей, для подростков можно найти суть, можно найти смысл, который им обязательно нужно дать. И вот я так увидела, что в каждой сказке, которую мы сегодня рассмотрели, лежит какой смысл-то главный? Трудись, совершенствуйся, обучайся, люби, и тогда у тебя все получится. И тогда ты сможешь все, ты сможешь достичь любых высот и стать тем, кем ты являешься на самом деле, человеком с большой буквы. Вот я вот прямо это увидела сегодня, благодаря тебе, благодаря твоему рассмотру вот этих сказок, я увидела вот эту суть сегодня. Да, я с тобой, Леночка, согласна полностью. Именно такой посыл. И да, можно найти другие смыслы для маленьких детей. Но просто когда ты читаешь это маленьким детям, нужно детям рассказывать, да, вот про что это, чтобы вот эти сценарии не очень хорошие, например, жертвенные, чтобы они не закреплялись в ребенке. Ребенку нужно обсуждать сказку, спрашивать, что ребенок видит в сказке, показывать ему другой разворот. И да, эти сказки больше для подростков, не для маленьких детей. Но сказка в жизни должна быть. Сказка – это вот такой метафоричный образ, да, который помогает увидеть действительно, путь к тебе. Я бы это так сказала. Екатерина, вот так как вопросов от слушателей я не вижу сегодня, не поступило. Возможно, все понятно, возможно, с нами согласны. Я предлагаю тебе все-таки, так как у нас было озвучено в анонсе, что а какие сказки сегодня мы читаем нашим детям, мы рассмотрели вот и разобрали замечательные смыслы сказок, которые были написаны давно, в прошлых веках, в прошлых столетиях. Встречала ли ты полезные, нужные сказки, которые сейчас написаны современными авторами? И есть ли сказки, которые противопоказаны нашим детям в современном мире? Потому что вот взять даже вот эти сказки «Русалочка», которые многосерийные мультфильмы, которые там уже в виде игровой формы разобраны, фильмы про «Красную шапочку». Что вот ты скажешь по современному сказочному творчеству? Мы рассматривали постепенно, поэтапно древнерусские, русские сказки, зарубежные сейчас вот пришли к этому. Или это все-таки уже тема следующих эфиров? Я, возможно, я вперед забегаю. Ну, если сказать коротко, есть сказки, есть сказки для маленьких детей, и это сказки, они больше про эмоции. Например, они так и называются: «Я грущу», да, «Я забочусь». Это такие маленькие, коротенькие сказки, где прям показан алгоритм, как деткам можно справляться с эмоциями. Это вот в педагогической практике вот такие сказки, они очень помогают. Они прям вот для малышей. Но они конкретно касаются эмоций. А вот чтобы заложить какой-то сценарий, какой-то смысл глубже тех сказок, которых мы читали, наши русские народные сказки, вот сказки, которые мы вот сейчас разбираем, такие, которые очень глубокие, да, они как будто бы уже написаны, и как будто бы сейчас же у многих детей именно клиповое мышление, вот об этом как бы нам говорят, да, что наше поколение все-таки образное мышление, поэтому вот такие образы нам легко дается, и мы можем их нашим деткам показывать, рассказывать. А у деток совсем сейчас другое. Они воспринимают картинку и немножко информации. И поэтому современные сказки, очень многие современные сказки, они вот на этом, на картинке и немножко текста, чтобы ребенок вот так вот воспринимал. И, возможно, оно для современных реалий, может быть, оно и правильно. Детки-то другие, мы-то другие. Но вот ценности общечеловеческие, да, как доброта, трудолюбие, любовь, взаимопомощь, они же всегда остаются. Они же не меняются, и мы как взрослые, это именно наша задача донести до ребенка. И ну, я сама работала в детском саду, я знаю, что в детском саду все равно ты всех этих сказок не прочитаешь, не расскажешь, занятие оно ограничено определенным количеством времени. Что-то ты успеешь дать, что-то ты не успеешь дать, но уж своему ребенку, да, мы можем дать сполна для того, чтобы ребенок целостно воспринимал этот мир. И ведь наши сказки – это, ну, это прям путь, да, путь, по которому идти, нарабатывая какие-то качества, эти самые ценности и присваивая их себе. Вот так я могу ответить. Я соглашусь с тобой с тем, что ценности, которые вечны, это любовь, душевность, трудолюбие, честность, правда, они действительно передаются из века в век, и им можно обучаться именно из древних сказок, из тех сказок, которые передавались каждому народу в их поколениях. И на этих сказках нужно продолжать обучать детей. Да, времена меняются. Наши дети, они сейчас совсем другие, они очень быстро взрослеют, они больше соображают в технике, чем соображаем мы порой. И им даются уже другие знания, другие сказки, рассказы о том, как устроен мир, о том, как быстро что-то можно сделать. Это тоже полезно. На самом деле я тоже здесь соглашусь с тобой. Просто есть еще такие сказки, которые, вот как ты говоришь, картинка и мало текста. И есть как раз те картинки, которые уродуют понимание ребенка, образ ребенка. Вот здесь нужно родителям очень внимательно относиться к выбору сказок, произведений, в том числе в первую очередь картинок, которые дают неправильное, искаженное понимание у ребенка И это все уже по цепочке потом дальше идет искаженно и в жизни получается. Поэтому здесь вот нужно быть внимательным. А так, согласна с тобой, да. Благодарю, Екатерина, благодарю за такой подробный разбор сказок. Возможно, мы сегодня коснулись другой культуры, других народов, культуры других народов, но которые тоже привнесли очень большую роль и в нашем взрослении, и в наше понимание человечности. И я думаю, что смыслы, о которых мы сегодня говорили, любви, правды, добра, понимания, они вечны, и они одинаковы в любом мире, в любой народности. Благодарю. Как еще, да, еще раз хотела сказать, что вопросов сегодня нет, и поэтому предлагаю, если у тебя нет что-то, возможно, есть что дополнить, а то я уже собралась завершать эфир. Я хочу просто пожелать нашим слушателям не забывать, что есть такой инструмент воздействия, благостного воздействия на ребенка, как сказка, пользоваться этим инструментом, не забывать про него и раскрашивать детский мир вот такими вот яркими красками нашей культуры. Быть добром. Екатерина, благодарим за этот душевный эфир. Друзья, завершаем наш эфир «Сказки из нашего детства». Сегодня мы вспомнили старые добрые сказки, которые относятся к детству, я думаю, каждого поколения, каждого ребенка. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находилась социальный педагог, педагог дошкольного образования, сертифицированный трансформационный сказка и энерготерапевт Екатерина Миклашевская. Светлана Большукова следила за чатом, Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за любое участие в жизни Народного славянского радио, за любую поддержку финансами, делами, мыслями. Следите за анонсами наших эфиров и передач. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром. Славянское радио для пытливых умов.